довольно до сих пор рассказанного из этой новеллы, и мне желательно обратиться к тем, для кого я ее рассказал. Итак, некоторые из моих хулителей говорят, что я дурно делаю, о юные дамы, слишком стараясь понравиться вам, и что вы слишком нравитесь мне. В этом я открыто сознаюсь, то есть, что вы мне нравитесь, а я стараюсь понравиться вам. Я спрашиваю их, соображая, что они не только познали любовные поцелуи и утеху объятий и наслаждение брачных соединений, которые вы нередко им доставляете, прелестные дамы, но и хотя бы и то одно, что они видели и постоянно видят изящные нравы и привлекательную красоту и прелестную миловидность и сверх всего вашу женственную скромность. Спрашиваю, чему тут удивляться, когда человек, вскормленный, воспитанный, выросший на дикой и уединенной горе, в стенах небольшой кельи, без всякого другого общества, кроме отца, лишь только вы показались ему, одних вас вожделел, одних пожелал, к одним возымел склонность. Станут ли они упрекать меня, глумиться надо мною, поносить меня за то, что я, тело которого небо устроило всецело, расположенным любить вас, чья душа с юности направлена к вам, познав силу ваших взоров, нежность медоточивых речей и горячее пламя сострадательных вздохов, увлекаюсь вами или стараюсь вам нравиться. Особенно, если сообразить, что вы одни паче всего другого понравились молодому отшельнику, юноше безо всякого понятия, скорее, дикому зверю. Поистине лишь тот, кто не любит вас и не желает быть вами любимым, лишь человек, не чувствующий и не знающий удовольствия и силы природной склонности, так порицает меня, и мне до него мало дела. Те, что издеваются над моими годами, показывают, что не знают, почему у парея головка бывает уже белая, когда стебель остается еще зеленым. Таким людям я, оставив в стороне шутки, отвечу, что я никогда не вменю себе в стыд до конца жизни стараться угодить тем, угождать которым считали за честь и удовольствие Гвидо Кавальканти и Данте Алигьери уже старые, и мессер Чино из Пистои уже дряхлый. И если бы не та причина, что пришлось бы оставить принятый мною способ изложения, я привел бы исторические свидетельства и показал бы, что они полны древних и доблестных мужей, ревностно отщившихся уже в зрелых годах угождать женщинам, коль они того не знают, пусть пойдут и поучатся. Что мне следовало бы пребывать с музами на Парнасии? Это, я утверждаю, совет хороший. Но ни мы не можем постоянно быть с музами, ни они с нами. Если случится кому с ними расстаться, то находить удовольствие в том, что на них похоже, не заслуживает порицания. Музы — женщины. И хотя женщины и не стоят того, чего стоят музы, тем не менее на первый взгляд они похожи на них, так что если в чем другом они не нравились бы мне, должны были понравиться этим. Не говоря уже о том, что женщины были мне поводом сочинить 1000 стихов, тогда как музы никогда не дали мне повода и для одного. Правда, они хорошо помогали мне, показав, как сочинить эту 1000. И, может быть, и для написания этих рассказов, хотя и скромнейших, они несколько раз являлись, чтобы побыть со мною, может быть, в угоду и честь такого сходства, какое с ними имеют женщины. Почему, сочиняя эти рассказы, я не удаляюсь ни от Парнаса, ни от муз, как, может быть, думают многие? Но что сказать о тех, столь соболезнующих о моей славе, которые советуют мне озаботиться снисканием хлеба? Право не знаю. Полагаю, только сообразив, какой был бы их ответ, если бы по нужде я попросил у них хлеба, что они сказали бы? «Пойди, поищи, не найдешь ли его в баснях?» А между тем поэты находили его в своих баснях более, чем иные богачи в своих сокровищах. Многие из них, занимаясь своими баснями, прославили свой век, тогда как, наоборот, многие, искавшие хлеба более, чем им было надобно, горестно погибли. Но к чему говорить более? Пусть эти люди прогонят меня, когда я попрошу у них хлеба. Только, слава Богу, пока у меня нет в этом нужды, а если бы нужда и наступила, я умею по учению апостолов выносить и изобилие, и нужду. Потому никто да не печется обо мне более меня самого. Те же, которые говорят, что все рассказано и не так было, доставили бы мне большое удовольствие, представив подлинные рассказы. И если бы они разногласились с тем, что я пишу, я признал бы их упрек справедливым и постарался бы исправиться. Но пока ничто не предъявляется, кроме слов, я оставлю их при их мнении и буду следовать своему, говоря о них, что они говорят обо мне. Полагая, что на этот раз я ответил довольно, я заявляю, что, вооружившись мощью Бога и вашей, милейшие дамы, на которых я возлагаю надежды, и еще хорошим терпением, я пойду с ним вперед, обратив тыл к ветру, и пусть себе дует, ибо я не вижу, что другое может со мной произойти, как не то, что бывает с мелкой пылью при сильном ветре, который либо не поднимает ее с земли, либо, подняв, несет в высоту, часто над головами людей, над венцами королей и императоров, а иногда и оставляет на высоких дворцах и возвышенных башнях, если она упадет с них, то ниже того места, с которого была поднята, упасть не может. И если когда-либо я был расположен изо всех моих сил угодить вам в чем-нибудь, теперь я расположен к тому более, чем когда-либо, ибо знаю, что никто не может иметь оснований сказать иное, как только то, что как другие, так и я, любящий вас, поступаем согласно с природой». А чтобы противиться ее законам, на это надо слишком много сил, и часто они действуют не только напрасно, но и к величайшему вреду силищегося. Таких сил, сознаюсь, у меня нет, и я не желаю обладать ими для этой цели. Да если бы они и были у меня, я скорее судил бы ими других, чем употребил бы для себя». Потому да умолкнут хулители, и если не в состоянии воспылать, пусть живут замерзнув и оставаясь при своих удовольствиях или, скорее, испорченных вожделениях, пусть оставят меня в течение этой коротко отмеренной нам жизни при моем. Но пора вернуться, ибо мы поблуждали довольно, прекрасные дамы». Вернуться к тому, от чего мы отправились, и продолжать заведенный порядок. Уже солнце согнало с неба все звезды, а с влажной земли ночную тень, когда Филострата, поднявшись, велел подняться и всему обществу. Отправившись в прекрасный сад, они принялись здесь гулять, а с наступлением обеденной поры пообедали там же, где ужинали прошлым вечером. Отдохнув, пока солнце стояло всего выше, и встав, они обычным порядком уселись у прелестного фонтана, и Филострата приказал Феметти начать рассказы. Не дожидаясь дальнейшего, она игриво начала так —